Почему? Она вырвалась после многих лет прозябания, борьбы и напряжения всех сил души на волю. Но что воля, если в душе нет веры? Свою отбросила, чужой не примет никогда, так и будет раздваиваться между двумя мирами несчастное существо, фальшивое величие. Хотела соединить несоединимое, довершить то, чего не могли сделать даже всемогущие боги. А может, боги только разъединяют людей? И если и искать свою веру, то не парить в заоблачных высях, а спуститься на землю, найти ее в простых утехах среди людей, во встречах с ними, в разговорах, в любви и счастье. Ходить по земле, странствовать, переплывать реки, взбираться на высочайшие горы. Горы. В детстве много слышала о них. Были они совсем неподалеку от Рогатина, подступали вроде бы к самым валам и в то же время оставались невидимыми и недостижимыми, как сказка. Для мамуси горы были сплошным восторгом. Родилась у их подножья, несла в крови их гордость. В Рогатин попала каким-то чудом. Гаврила Лисовский выхватил свою Александру из самого водоворота тысячного крестьянского войска Ивана Мухи, который сошел с гор, вел за собой отважнейших и дерзновеннейших. Крушил панов и все панское, так что королю чуть ли не самому пришлось выступать с войском против горных опришков, и не были они, собственно, никем побеждены, а ушли в свои горы и унесли с собой свою гордость и ненависть к богатым. Настасина летоисчисление начиналось от Мухи. Все рогатинские события непременно сопоставлялись и согласовывались с годами Мухи. Тогда, как шел Муха от Валахии, в то лето, как появился Муха, там, где Муха побил воевод, может, и непокорство передала ей мамуся, вдохнув его от того же Мухи, которого и не видела никогда, который со временем уже и не представлялся живым человеком из плоти и крови, а чем-то наподобие духа гор, будто воплощением вечной человеческой неукротимости и устремления к наивысшим высотам, на которых только и можно ощутить настоящий ветер воли. Горы были в воспоминаниях мамуси, в ее рассказах, в ее чаяниях и надеждах. Обещала повезти Настасью в горы, собиралась повезти. Не собралась. Крики и треск, топот коней, выстрелы. Теперь уже все настоящее. Налетели отовсюду, окружили поляну. Черный всадник весь в золоте выскочил из той самой чащи, откуда будто бы выскакивал апокалипсический зверь. Натянул поводья так, что конь врылся копытами в мягкую землю перед самой Хурем. «Моя султанша, нет пределов моему беспокойству». Только теперь она опомнилась, взглянула на султана почти весело. «Но я ведь перед вами. Виновные будут строго наказаны за недосмотр. Прошу вас, мой повелитель, не наказывайте никого. Я убежала от всех, потому что хотела убежать хоть раз в жизни». «Убежать?» Он не мог понять, о чем она говорит. «Как это убежать? От кого?» «От судьбы». Ей подвели коня, почтительно подсадили в седло. Султан подъехал так, чтобы она была у его правого стремени, на Ибрагимовом месте. «Моя султанша, от судьбы не убегают, ей идут навстречу всю жизнь. Я знаю, и тоже иду.